Глава 9. Калерия 1511 года от падения звезды заметно встрепенулась после того, как вновь не увидела наследника трона. Еще 4 года назад в столице Фиали королева родила здорового ребенка, но ко всеобщему разочарованию это была девочка. Принцессу назвали Элуаза и как следует заботились о ней, но вопрос остался открытым. Как быть с наследником трона? Официальная коронация короля Магнуса в храме богини мудрости в столице в присутствии большого числа горожан немного смягчила ситуацию. Однако не настолько, чтобы сделать ее безопасной. На некоторое время принц снова был вызван ко двору из восточных земель Вилона и терпеливо ожидал, когда его отпустят обратно, ибо возможности пока для себя не видел, а видел лишь опасности. Спустя какое-то время королева снова оказалась в положении, но вскоре потеряла ребенка. Принц воодушевился и ждал, что будет дальше, и как скоро ее визардийская родня разочаруется в ней и перестанет защищать при помощи своей армии. Проходит еще 2 года, и королева снова ждет ребенка. На этот раз беременность проходит хорошо и без малейших проявлений плохого самочувствия. Опасный момент для королевского трона Калерии. Вся страна снова замирает в ожидании, а принца отпускают в Вилон, где он обдумывает сложившуюся ситуацию. Поместье Лефевр к югу от столицы могло похвастаться чудесными лесами для прогулок и охоты. И Женя де Бакарт пользовалась этим всякий день, и как только представлялся случай, ездила верхом по окрестностям, рассматривая птиц, белых и пугливых оленей на своем пути. Потом возвращалась домой, где ее радостно встречал 4-летний Эмиль. Его улыбка на милом круглом личике с румяными щеками была способна скрасить весь ее день. Она с удовольствием смотрела на сына, когда тот играл. Наблюдала за тем, как конюх учил его ездить на пони. Обедала вместе с ним в комнате, выслушивая много едва разборчивых восклицаний и восторгов. Самостоятельно и без прислуги укладывала его спать и читала на ночь. Ей казалось в те годы, что жизнь ее никогда прежде не была такой светлой и наполненной смыслом. И даже мимолетное сходство сына с его отцом не расстраивало ее. Его было не так уж много, чтобы приходилось обращать на него внимание. Визиты Реджеса раз в неделю или 2 не беспокоили ее. И Женя вполне безболезненно могла наблюдать, как маленький Эмиль бежит навстречу к отцу, как тот берет его на руки и говорит с ним о всяких пустяках. И как после этого они катаются вместе верхом, или Реджес терпеливо рассматривает все новые игрушки, которые демонстрирует ему Эмиль, и не устает восхищаться деревянным мечом и маленьким шлемом из блестящего серебряного сплава. В столовой они обыкновенно сидят вдвоем, пока Эмиль обедает или ужинает у себя вместе со служанкой. Он еще достаточно маленький, чтобы есть внизу в компании взрослых. За столом в доме или в саду, или гуляя с Эмилем, они никогда не говорят о придворных делах, а если говорят, то вскользь и очень редко. Реджес не рассказывает о новых сплетнях, интригах и заговорах. И Женя не спрашивает об этом. Все их разговоры в основном касаются сына и редко выходят за рамки холодной вежливости. Ну, разве что в те моменты, когда гордость за Эмиля переполняет обоих, и эту радость они могут разделить друг с другом. Например, когда мальчик проехал свой первый круг верхом на пони во дворе, а Эжения и Реджес стояли за деревянным ограждением вольера, улыбались ему и махали руками. Много всего было, и радости, и сомнений, и беспокойства. Но настоящего горя или серьезных неприятностей за это время Эжения не знала, считая теперь, что если ее судьбу нельзя назвать самой счастливой, то во всяком случае несчастной ее тоже не назовешь. В этот день после утренней прогулки верхом Женя вернулась в дом. Поднялась в детскую, где Катрин играла с Эмилем. При виде матери мальчик перестал бегать по комнате и радостно поспешил к ней. И Женя поцеловала его и взяла его маленькую ручку в свою. «Доброе утро, мое сокровище!» «Катрин, я заберу его. Можешь отдохнуть немного? Мы посидим в гостиной. Скажи, пусть туда принесут чай. И почту, если что-то пришло». «Конечно, мадам». И Женя ушла с сыном вниз, где мальчик занялся своим любимым развлечением. Начал прыгать на диване. И Жене на силу удалось усадить его и уговорить посмотреть картинки в книге. Что-то подсказывало ей, что самое время найти учителя или воспитателя. Эмиль рос, ему уже 5-й год, и пора бы ему учиться чему-то большему, чем верховая езда и поединки с деревянным мечом. Она решила заняться поиском учителя в ближайшее время и, возможно, посоветоваться об этом с матушкой или кем-то из знакомых дам. Но в это утро она только сидела на диване рядом с Эмилем, пила чай и перебирала конверты в руках. Несколько писем о придворных дам из Фиали. Она отложила их на стол. Не так и срочно, можно потерпеть с ответом. Вошла служанка, неся с собой вазу с пирожными к чаю. Эмиль оживился, глаза его заблестели восторгом. «Только одно!» – предупредила ей Женя, поглаживая мальчика по спине. «В прошлый раз тебе стало плохо, помнишь?» Эмиль не ответил, взял пирожное, едва дождавшись, когда ей Женя повязала салфетку ему на шею. Он недовольно завертел головой. «Мама, я сам!» «Сам, конечно, я только помогу». И Женя сделала глоток из своей чашки и вернулась к письмам. В это время Эмиль совсем оживился и принялся что-то рассказывать, попутно поедая любимое клубничное пирожное. И Женя не понимала ни слова, хотя обычно разбирала его речь вполне сносно. Несколько раз она отвлеклась на то, чтобы попросить его жевать молча, а не разговаривать с набитым ртом. Затем снова опустила глаза на конверт и заприметила письмо Реджеса. Открыла его и перечитала. В нем сообщалось, что у него вскоре будет несколько свободных дней, которые он хотел бы провести с сыном. Он предупреждает о том, что намерен приехать раньше, чем в конце следующей недели. Ну, что она могла ответить? Разумеется, она ему не запретит. Не сказать, чтобы его приезд приносил ей удовольствие, но и особых огорчений она тоже не испытывала. И Женя задумалась, вспоминая, как давно он был здесь в последний раз. Кажется, пару недель назад. В столице как раз был праздник урожая, а она пропустила молитву в храме богини, потому что у Эмиля был небольшой кашель. Они тогда весь день просидели в его комнате, ожидая доктора. А вечером отправились ужинать в столовую, точно отдавая дань традиции. И Женя даже помнила их последний разговор. «Не нужна ли помощь со слугами?» – осведомился Реджес. «Быть может, вам прислать кого-нибудь еще, как новый конюх?» «Спасибо, мы справляемся», – ответила графиня. «А Эмиль очень нравится учиться кататься на пони. Кажется, Луис – мастер своего дела». Он и мне часто дает советы по верховой езде. Вы сами будьте осторожнее, катаясь в одиночку. Мало ли что может случиться в лесу. Лучше берите с собой грума. Я беру с собой пистолет. Надеюсь, этого достаточно. Спасибо за заботу. Не беспокойтесь, граф, я не позволю себе оставить сына без присмотра. Если со мной что-то и случится, вы непременно узнаете об этом. Я надеюсь, мне не придется услышать дурных вестей. Всегда пишите мне заранее, если что-то вас начнет беспокоить. Да, непременно. Вы напрасно волнуетесь, у нас все хорошо. И Эмиль несерьезно простыл. Вы же слышали, доктор сказал, что через пару дней все пройдет. Мы можем поговорить о более радостных вещах. Как вы помните, сегодня праздник урожая. «Полагаю, вы вновь занимались благотворительностью?» Реджес наклонил голову, подтверждая ее слова. Да, успел подготовить кое-что для детишек из приюта в Фиале, а еще давно говорю с королем об открытии пары новых мастерских. Нужно бы давать беднякам не только деньги, но и работу. Времени было не так много, но сделал, что успел. Про Эмиля я тоже не забыл. На пути из Манже привезу ему щенка охотничьей породы. Такой славный, рыженький. Ему понравится. У мальчика должна быть собака. Будут потом вместе ездить на прогулки. Эмиль верхом, а пес следом. Хорошо, согласилась Женя, хотя особого восторга не испытывала. Думаю, это его обрадует. Он у нас очень любит животных. А еще больше любит побегать за белками в парке. Сколько раз я просила его быть аккуратнее. Я подготовил подарок и для вас, мадам. Это последнее замечание прозвучало весьма неожиданно. И Женя заинтересованно посмотрела на него. Для меня это вовсе не обязательно. Признаться, я совсем забыла про праздник в этом году. У меня нет для вас ответного подарка. Это не страшно, уверил ее Реджес. Мой подарок тоже по случайности оказался в Манже. Надеюсь, когда-нибудь вы сможете увидеть его. Это что-то, что вы не можете привезти с собой? Ну, как сказать? Боюсь, если я его привезу, то он потеряет изначальный смысл. И Женя и тогда не поняла, о чем он говорит, и решила, что это одна из его непонятных шуток, которые он изредка позволяет себе. Она улыбнулась и сказала, что не знает, когда сможет в таком случае лицезреть его праздничный подарок, но она в любом случае признательна за внимание к ней. Когда он собирался уезжать, то, прощаясь, бросил еще один взгляд на обстановку холла. «У вас очень красивый дом», – оценил граф. Он подмечал это уже не раз. «Я делала ремонт по своему вкусу», – напомнила я Жене. «Рада, что вам нравится. Прощайте, сударь. Завтра днем я отправлю человека с письмом. Сообщу вам о здоровье Эмиля. Буду ждать вестей. Прощай, и Женя». Она проводила его до ворот, где он сел на лошадь и уехал навстречу сгущающимся сумеркам. Наверное, ему стоило выехать пораньше, чтобы успеть в город до темноты. Но болезнь Эмиля очень задержала его сегодня, и с ужином они припозднились. Счастье, что ничего серьезного не было, и их сын вскоре поправился. Женя вновь с улыбкой посмотрела на Эмиля, потерла его лицо салфеткой от следов крема и попросила служанку унести сладости, чтобы не смущать ребенка. Сама она взялась за следующее письмо от матушки, в котором говорилось, что к ним в поместье из Фасе снова приезжает Сапфира на время зимы, а Франсуа по-прежнему в школе, и у него все хорошо. И Женя решила дочитать последнее письмо, а уж после написать ответы всем и каждому. Последний конверт оказался весьма странным, хотя бы потому, что на нем не было печати и подписи автора. Значилось только ее имя как адресата. И Женя вскрыла его с долей любопытства, но не ожидая чего-то особенного. Развернув конверт, она поняла, что это не личное письмо, а официальное приглашение. Приглашение в замок Авилон. В письме больше ничего не значилось, кроме того, что ее графиню де Бакарт ждут там в самое ближайшее время, которое она сочтет для себя удобным. Подобная формулировка, должно быть, означала, что она должна бросить все свои дела, упаковать вещи и приказать кучеру вести экипаж по направлению к владениям Вилона. Первые несколько минут Женя растерялась, перечитала приглашение снова и уже после решила, что отвертеться нет никакой возможности. Все равно, чтобы ее позвали ко двору. Хотя нет, не все равно. Король или королева стерпели бы отказ, но не принц Карлос. Должно быть, в Вилоне он готовит какое-нибудь торжество и желает видеть ее среди остальных гостей. Пожалуй, это лучший вариант, ибо она опасалась худшего, как бы ни пошла речь о новом заговоре. Она уже отвыкла находиться в опасности. Быстро сориентировавшись, как поступить, и Женя позвала прислугу. Сказала, что получила приглашение в гости и должна уехать. Но прежде нужно отвезти маленького Эмиля к ее родителям в поместье. Она не оставит его в доме одного. Тут же она написала письмо господину де Бакарту с предупреждением об отъезде и с просьбой приехать к сыну в поместье Кавилье, ибо в назначенное время он будет находиться там, под присмотром ее матушки, баронессы де Фассе. Закончив все формальности, она велела собрать самые необходимые из вещей. Это несколько праздничных и обычных нарядов, украшений, пара других мелочей. Еще меньше вещей требовалось для Эмиля, ведь у матушки и Жени все всегда было приготовлено к приезду внука. Пока укладывались вещи, поместье Лефевр навестило Авелин. В честь недавнего праздника ей дали выходной, и по разрешению графини она явилась посмотреть на маленького Эмиля. Однако получилось так, что это и Женя посмотрела на нее внимательно и попросила ту поехать с ней в Вилон. Девушка была весьма удивлена. «Мне понадобится там кто-то достаточно ловкий и сообразительный», объяснила и Женя, «поскольку я не знаю, чего именно ждать от этой поездки. Так что будь добра помочь мне по старой памяти, если таковая имеется, а выходной перенесем на потом. Госпожа графиня, я, конечно, всегда к вашим услугам, но...» Она долго и сбивчиво что-то объясняла. На Эвелин это было совсем не похоже. Обычно она была мастером на болтовню, и Женя пыталась понять, что ее пугает, помимо мыслей о некоторой неприязни, которую графиня к ней испытывает. Она привыкла уже разбирать непонятные слова и выражения четырехлетнего Эмиля. Так из лепета Эвелин и Жене показалось, что девушка боится замка Вилон как огня и ехать готова куда угодно, только не туда. Но что тут можно сказать в ответ? И Женя и сама не хочет ехать. Она успокоила служанку как могла, пообещав, что мучение их продлится недолго. А принц ее даже не увидит. Но ее помощь может понадобиться ей и Жене. Просто на всякий случай. В тот же день графиня де Бакарта с сыном и Авелин сели в экипаж. Служанка всю дорогу держала мальчика на руках, показывала ему разные предметы в окне и развлекала забавными песнями и историями. И Женя в это время смотрела на них, а думала о своем, о том, чего ей ожидать. И как вернуться домой поскорее? Спустя несколько часов в дороге карета их въехала на территорию поместья Кавилье. И Женя передала Эмиля в заботливые руки родителей. Поговорила немного с отцом и матушкой, предупредила о приезде Реджеса. И собралась уезжать, ибо времени у нее было немного, и тратить его понапрасну ей не хотелось. И Жене все же интересно, что нужно Карлосу, задалась вопросом баронесса, отпуская ненадолго от себя Эмиля. «Понятия не имею», — ответила графиня де Бакарт. «Вы не знаете, отец?» Барон задумался, хмуря сидеющие брови. «Нет, не могу придумать, зачем ему именно ты сейчас. В любом случае, постарайся вести себя максимально деликатно. Должно быть, настроение его не самое лучшее. Королева снова в положении. Поговариваю, на этот раз будет мальчик. Для переворота не место и не время. Но если он заговорит о чем-то подобном, передашь мне на обратном пути домой». И Женя ничего не ответила. Простилась с родителями, расцеловала Эмиля на прощание и снова села в экипаж. На этот раз ее компания только Авелин. И они прекрасно там помещались вместе со своими сундуками. Не пришлось даже использовать крышу для вещей. Поездка в Вилон от Фиале занимала 2 дня. 2 скучнейших дня, если медленно ехать в экипаже и остановками в ближайших городках. Когда и Женя прибыла туда, то от усталости и тоски не помнила и половины своих прежних опасений. А Авелин беспокоилась куда больше госпожи и потому мало развлекала ее разговорами по дороге. По прибытии в замок, однако, они обе отметили, что это очень приятное место. Вид на красивое величественное здание из светлого камня с высокими стенами и башнями радовал глаз. Вдалеке так живописно расходились по сторонам полоски лесов. Вокруг замка голая степь, покрытая зеленой травой, а внутри за высокими стенами, предназначенными для осады, прекрасный парк, которому позавидуют сады королевского дворца Фиали. Везде чувствовался тонкий вкус принцессы Лорены. Именно она когда-то была хозяйкой всего этого великолепия. Сейчас об этом напоминали изящные барельефы на фасаде здания, дорожки из тюльпанов в пестром саду, между которыми пролегали устланные гравием прогулочные тропинки. Пышные кусты сирени на подходе к воротам. На них красовался щит с гербом из трех алых роз. Замечательные статуи богинь рядом стояли в холле. И Женя полюбовалась на мраморные фигуры, прежде чем пройти к лестнице. Их с Эвелин сопровождала женщина из местной прислуги на их пути к покоям графини. И Женя временами осматривалась, любуясь красивыми, изящными канделябрами на стенах. Ей бы хоть один такой домой, а то все громоздкие точно из камня. А еще ей понравился гобелен с изображением лесных зверушек напротив двери ее комнаты. И Женя вошла внутрь, наконец получив возможность принять ванну и отдохнуть. Она едва ли обратила внимание на убранство собственной комнаты, когда после купания поспешно поела и упала на постель, закрывая глаза. Она уснула сразу же и видела во сне только бесконечную дорогу, тряску на кочках, пустынную степь, последнее, что они видели в пути. Через несколько часов ее разбудил стук в дверь, и Женя резко проснулась и не могла понять, откуда этот звук. Потом она это поняла, но тогда задалась вопросом, где Эвелин и почему не откроет дверь. Стук не прекратился, и Женя поспешно встала, натянула халат, выправила волосы и побежала из спальни в прихожую. В ответ на еще один стук приоткрыла дверь, стараясь попутно открыть слепающиеся с просонья глаза. В коридоре она увидела слугу, который поклонился, извиняясь за беспокойство. «Простите, госпожа графиня, меня прислали к вам с вестями». «Ничего», — тихо проговорила и Женя. «Что там у тебя?» Она провела рукой по лбу, убирая волосы и силой заставляя веки не смыкаться. «Принц Карлос хотел бы поприветствовать вас, как свою гостью, сегодня на ужине в 7 часов, и передает вам свое приглашение». «Да, я буду. Должно быть, я успею. Сколько сейчас времени?» «Около 5, мадам». К ней медленно возвращалось ясность сознания. «Пожалуй, разыщите мою служанку, не знаю, куда она ушла, и передайте мой ответ его высочеству». Посыльный еще раз поклонился и оставил ее. И Женя закрыла дверь, зевнула и, пошатываясь, направилась обратно в спальню. Вероятно, надо было попросить еще и порцию кофе в ее комнату. Ну да ладно, она постарается кое-как взять себя в руки и собраться к выходу. Главное, чтобы Эвелин пришла побыстрее, а она пока подыщет подходящий наряд. Если бы одно только платье могло заставить Карлоса Арку расхотеть говорить с ней и отправить ее домой. Эвелин вскоре была найдена за болтовней с другой прислугой в людской, делилась столичными новостями и слушала местные. Затем она поднялась наверх и помогла графине собраться к ужину. Когда время приближалось к 7, к Жене зашла одна из местных служанок с предложением проводить ее до нужной комнаты. «Разве ужин будет не в столовой?» – спросила и Женя, обернувшись. Она сидела перед зеркалом, а Эвелин продолжала заплетать тонкую косичку для ее прически и укладывать ее на затылке. «Нет, мадам», – ответила горничная. Столовая слишком большая для ужина в узком кругу. Его высочество выбрал одну из любимых комнат, чтобы там накрыли стол для ужина. Вам нужно только спуститься вниз и пройти по коридору почти до самого конца. Я покажу, если желаете. Одну минуту, мы уже заканчиваем. Подожди меня за дверью. Девушка ушла, а Ижени рассматривала свои волосы, сидя спиной к зеркалу на столике и держа еще одно в руке. Вот видишь, Авелин, все страннее и страннее. Я-то надеялась, на ужине будет побольше народу, как в честь какого-нибудь праздника. А тут вам узкий круг. Того и гляди, здесь что-то нечисто. Жаль, что господин граф пропускает такое веселье. Полагаю, именно поэтому меня и пригласили без него. Авелин не отвечала, но лицо ее сделалось взволнованным. Кажется, она разрывалась между желанием подслушать, о чем пойдет речь за ужином, чтобы при случае первой доложить графу о новом заговоре, и желанием сбежать отсюда поскорее, чтобы оказаться подальше от злого принца с его непонятными планами и намерениями. «Будьте осторожны, госпожа!» — это единственное, что она сказала, провожая Ижени до двери. Графиня попросила ее дождаться. Она планировала вернуться не слишком поздно. «Если вдруг меня долго не будет, часам к 10, иди прямо туда, где ужин, и говори все, что угодно, например, о каких-нибудь вестях из дома или про Эмиля. Любой неприятный разговор лучше вовремя прервать, а приятного ждать и не приходится. Вряд ли он позвал меня, чтобы узнать, как мне живется. Не такого склада он человек». Авелин обещала явиться в назначенное время, чтобы спасти графиню от неведомой опасности. На этом они разошлись. Вернее, Ижени ушла вместе со своей провожатой вниз, а Авелин осталась ждать в ее комнате и могла взребнуть пару часов, пока время позволяло. Графиня де Бакар тоже не прочь была поспать и отдохнуть вместо того, чтобы идти на этот ужин. Она очень давно не встречалась с его высочеством Карлосом. И Женя знала, что раз уж она удостоилась такой чести, значит, вновь оказалась нужна фигура в его очередной партии с братом. Она уже мысленно искала отговорку, по которой якобы никак не может участвовать в таких делах. Но вот беда. Увлекшись воспитанием сына, она упустила несколько последних событий при дворе, и это мешало ей предвидеть его ход и запастись нужными аргументами. Придумать их на ходу она, возможно, сумеет, но нет в этом однозначной уверенности. Когда ей показали нужную дверь, и Женя поблагодарила прислугу и вошла в комнату. Уютное, не слишком громадное помещение, освещенное вечерним светом канделябров и свечей на столе. Не настолько ярким, чтобы это резало глаза, и достаточным, чтобы видеть все без неудобства. Занавесы на окнах красиво приспущены и собраны по сторонам толстыми блестящими шнурами с кисточками на концах. В комнате не так много мебели. Только диван с креслами, рояль, игральный столик, а у дальней стены небольшой обеденный стол, удобный для двоих-троих человек. Все в комнате имело голубые или темно-синие цвета. Портьеры на окнах, диван, тканые обои с узорами. Это были любимые цвета Ижени. Возможно, поэтому ей здесь сразу понравилось. И чувство волнения на время притупилось. Она вошла, осматриваясь, и, пройдя немного вперед, заметила у дальней стены знакомый ей силуэт. Принц Карлос в одеждах синего цвета с золотой вышивкой в тон этой комнаты рассматривал картину на стене и обернулся, услышав скрип двери и доклад слуги. «Графиня де Бакарт, ваше высочество!» И Женя вошла и поклонилась. На ней было синее платье, и синий бантик украшал волосы, так что она прекрасно вписывалась в обстановку. Она не видела, каковым сделалось выражение лица принца, когда он увидел ее, потому что опустила голову, делая реверанс. Но если бы она увидела, то благодаря этому хитрому взгляду отбросила бы всякие сомнения, что ее ждет очередная авантюра. А так у нее все еще осталась надежда. Она выпрямилась и подошла чуть ближе, стараясь приветливо улыбаться. Разумеется, она весьма признательна ему за помощь в деле Реджеса и отца. И еще более признательна, что не получила от него никаких вестей в течение 4 лет. Но все это не значит, что она успела соскучиться по его обществу. Она уже уяснила для себя, что вдали от двора, от короля Розамунды и Карла Саарку жизнь протекает куда безопаснее и счастливее, и менять своего мнения не намерена. Тем временем принц выразил свою радость от того, что она смогла так скоро приехать, и отодвинул для нее стул, приглашая сесть. И Женя поблагодарила и присела за стол. Там действительно было накрыто для двоих. И Женя обвела взглядом блюда, посуду и приборы и перевела глаза на принца, сидевшего напротив нее. «Я полагала, что сегодня на ужине будет присутствовать еще кто-то из ваших старых друзей и знакомых, ваше высочество. Неужели лишь я удостоилась такой чести?» «На сегодня да, мадам. Все остальные приедут позже. Все, кому я отослал приглашение». И Женя немного успокоилась. Может быть, зря она переживала. И сегодня они просто поболтают, вспоминая прошедшее, понимая добрым словом принцессу Лорену, вспоминая красавицу Мирею. И, возможно, немного поговорят о детях. И Женя не прочь была услышать, как там поживают принцы Доминик, Саин и Сезар, и принцесса Алита, с которыми ей так часто приходилось проводить время, будучи в должности фрейлины у их матушки. Да, и о своем Эмиле она могла бы рассказать много всего. Вероятно, принц не будет против. Но она все же не заговорила первая, ожидая, когда это сделает собеседник. Не только из вежливости к его титулу, но больше из осторожности. Пока она молчала, попробовала первое блюдо, изредка поглядывая на принца, который тоже начал есть. «Как вы доехали, мадам?» Его голос звучал столь небрежно, как будто на деле ему глубоко все равно, не перевернулась ли ее карета в дороге. «Очень хорошо, ваше высочество. Надеюсь, и обратный путь обойдется без происшествий. Уже торопитесь обратно? Мои владения вам не по вкусу? Дворец короля куда роскошнее, полагаю. Ну что вы, я никогда не видела места прекраснее. Чувствуется рука принцессы Лорены, ее хороший вкус. Да, она много занималась устройством замка и территорий, пока не превратила их в личный для себя рай. Для себя и для всех нас». И Женя согласно кивнула и поспешила сделать необходимую поправку. «Однако я заговорила о возвращении домой лишь потому, что меня там ждет маленький сын. Вы ведь понимаете, как ему не хватает матери?» «Понимаю». Принц отложил приборы, расположенные сегодня больше говорить, нежели есть. «Я знал, что вы заняты ребенком, потому и не беспокоил вас в последние годы». «Да, и не было такой необходимости. Магнус, конечно, раздражал меня время от времени, но когда Розамунда родила ему девочку вместо наследника, а после потеряла ребенка раз или два, тогда я чувствовал себя вполне сносно. Только вот сейчас все не столь гладко. Она уже на 8-м месяце, и до сих пор ничего не случилось. Верно, боги смотрят куда-то в другую сторону, иначе чем объяснить такое упущение?» И Женя побледнела и опустила на стол бокал, который держала. «Как можно, мой принц? Ведь дитя ни в чем не виновата. мы не должны делать ему зла». Карлос Арку слегка поморщился от неприязни. «Оно виновато так же, как и его мать. А впрочем, нет смысла рассуждать об этом. Все равно именно сейчас мы ничего не можем изменить. Пожалуй, в последнее время меня беспокоят лишь собственные дети и некоторые вести из столицы». Магнус снова взялся за свое. Принялся указывать мне, что делать. Это начинает действовать на нервы. Вы хоть посочувствуйте мне, мадам. Сами ведь знаете, каково, когда вашим выбором все время кто-то руководит. И Женя, пока не до конца понимая, к чему он клонит, с готовностью подтвердила свое полное сочувствие. «Я охотно разделю вашу печаль, мой принц, если только вы скажете, что вас беспокоит и расстраивает. Может, хоть сейчас она поймет, для чего он пригласил ее». Карлос Арко окончательно позабыл о многочисленных блюдах на столе. Сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на Эжени с пристальным вниманием. «Король считает, что женитьба пойдет мне на пользу. Все время подсылает мне знакомых пассий и дочерей своих придворных. Видно, намерен ударить с другого края поля. Что-то вроде идеи господина де Бакарта. Он у нас мастер таких дел. Магнус решил поучиться у него. Но и я решил ответить ему встречным ходом и исполнить его волю. Отчего же до сих пор не исполнили? Сущий пустяк. Осталось лишь и спросить согласие у дамы. Не думаю, что вашему высочеству способна отказать хоть одна дама королевства. Это удачно, что наши мнения совпадают, потому что я намерен просить вас, Эжени Кавелье». Эжени не дрогнула, почувствовав во всем этом плохой розыгрыш. Во всяком случае, лучше бы это была шутка. «Я замужем, если вы позабыли», — поспешно ответила она. Принца этот ее ответ ни капли не смутил. «Помню», — сказал он с прежней уверенностью. «Но в моей власти это исправить. Да и король вас любит, не станет возражать против вашего желания. Вы же хотите свободы от де Бакарта?» И Женя не ответила. После чего между ними возникло неловкое молчание. Тогда принц нарушил его, стараясь объясниться. «Мне нужна такая мудрая и расчетливая женщина, как вы. И мне очень нужно, чтобы ваши интриги были именно на моей стороне. Это очень важно сейчас, когда Магнус может подослать мне кого угодно, свою очередную шпионку, и приказать жениться на ней. Нет, если уж брак, то с пользой для себя. Я уже повидала любовь. Та была не вечна. Пора бы и о власти подумать. Она-то во всяком случае не умрет раньше меня, если хорошенько ее удержать». «Прекрасно». Отец говорил вести себя деликатно. «Интересно, как можно деликатно ответить однозначное «нет» принцу Карлосу? Он же не слышит никого, кроме себя. А если ты не подпеваешь в такт, то сразу враг и изменник. Но разве что попробовать начать издалека». И Женя изобразила грустное лицо. «Горе затуманило вам разум, ваше высочество. Я думаю, вас говорит усталость и печаль». Не подействовало. Карлос Арку смотрел на нее с прежней непоколебимой уверенностью в своем решении. «Мое внезапное предложение пришлось вам не по душе?» «Понимаю. Вы не любите сюрпризы. Скажем так, отношусь к ним настороженно». «Вы не думайте. Я забочусь о нашей общей выгоде. Вы поможете мне, я вам. Только я должен быть уверен, что вы не пойдете против меня. Для этого мы должны быть в одной лодке. Тогда я получу, что причитается, а вы все, чего пожелаете». «Чего ты хочешь, Кавелье?» «То, чего я хочу, вы мне дать не сможете», — с той же убежденностью произнесла и Женя. Уверенность принца и этот ответ не пошатнул. «Раз так, тогда помоги ты мне, как всегда это делала». «Я никогда не помогала вам. Я защищала своих родных от этой войны. И сейчас должна думать не о себе, а о будущем сына. Твой сын только выиграет от этого союза. Он все равно не получит титул отца в обход старшего. Хотите, я дам ему любой титул, какой пожелаете?» Она не отвечала, совсем растерявшись от такого количества предложений сразу. Все-таки выдумывать аргументы на ходу не так легко, когда слова собеседника шокируют тебя, как вспышки молнии всякий раз, как только он открывает рот для ответа. Пока она экстренно придумывала, чтобы еще возразить и не задеть при этом его самолюбие, он в это время встал из-за стола, со скрежетом отодвинув стул. И Женя передернула плечами от этого звука. Она продолжала держать вилку, но не ела. В конце концов опустила ее и сложила руки на коленях. Принц обошел стол, приближаясь к ней. И Женя, думая, что он хочет уйти, тоже поспешно встала, отодвинув свой стул куда аккуратнее. Он же жестом указал ей сесть, а сам подошел к ее месту и опустился перед ней на колено. И Женя сидела, не шевелясь. Тогда его руки взяли ее ладонь. Она вздрогнула и почувствовала, что хочет убрать ее как можно дальше и самой отойти куда-нибудь. Но пока не ясно было, как можно это сделать с большей деликатностью, а не так, словно его общество ей неприятно. В это время Карлоса Арку, казалось, никакие мысли не мучили. Он просто посмотрел на нее таким взглядом, с которым менестрели настраиваются на любовный лад, чтобы исполнить очередную серенаду, и заговорил более мягко и приглушенно. «А ты на нее похожа, Кавелье. Твой характер достаточно интересный. Твои глаза очень красивы». Он говорил еще что-то, делая комплименты всему, что мог найти в ней хорошего. Но это давалось нелегко, ведь в сущности он никогда не искал в ней других черт, кроме ума, честности и возможности связаться с бароном де Фоссе и помочь им в делах. И то второе под вопросом. И Женя, послушав пару изречений, быстро догадалась, что к чему. «Решил зайти с другой стороны», — подумала она. И тут же, почувствовав решимость, осторожно выдернула свою руку, поправляя ей волосы у виска. «Красота в глазах смотрящего, а не в моих», — скромно заметила она. «Вы видите то, что хотите видеть, и ищете то, что желаете найти. Но я никогда не буду любить вас так, как она. Пусть это и прискорбно». «Мне не нужна твоя любовь, Кавелье. Мне нужна твоя помощь», — сказал он, не отводя глаз от ее лица. «Что ж, по крайней мере, честно». И Женя собрала оставшуюся смелость для аккуратного ответа. «Я не смогу быть вам полезна». Эти слова пусть и звучали мягко, но раздались как приговор. Он встал, теряя признаки добродушного менестреля и сверкая разгневанным взглядом. «Даже так?» – произнес он достаточно резко, хотя все еще сдерживался. «Уж не хочешь ли ты сказать, что всегда предпочитала видеть на троне Магнуса вместо меня?» И та история с кольцом была достаточно темная. Случайно не ты сумела передать его королю вместо того, чтобы отдать мне, как обещала? И не по твоей ли указке, де Сангри, пришел ко мне с фальшивкой?» Он говорил, делая шаги по комнате, затем возвращаясь назад и снова глядя на нее с недоверием. «Я и раньше думал об этом, но поверить не решался. Все-таки друзей у меня немного. Не хочется терять еще одного. Поверьте, это очень неприятно, когда отдаешь приказы умертвить кого-нибудь, с кем прежде привесело играл фасет и обсуждал радостные планы. А теперь попробуйте доказать мне, что мои подозрения беспочвены и ваши сомнения обусловлены лишь вашей чрезмерной скромностью. И Женя, которая бледнела с каждым новым словом, ухватилась за эту единственную возможность и подняла на него испуганные глаза, стараясь придать лицу как можно больше смирения. «Но ведь и правда, так, я вам совсем не ровня». Ее голосок сделался тише. Принц едва ли не рассмеялся и расстегнул верхнюю пуговицу на вороте камзола, чтобы та не мешала хохотать при случае. Теперь голос его был наполнен знакомым злым сарказмом и звучал значительно громче. «Ох, перестань, кавелье! Ты вовсе не считаешь себя неровней мне, хотя бы потому, что по твоим философским книжкам тебя учили, что главное в человеке внутреннее благородство, а не знатность и богатство. И только потом, перед замужеством, родители нашептали, что деньги и титул тоже нужны. С этой точки зрения ты делаешь, что находишься куда выше меня, и со всеми моими грехами, с придворными интригами и опускаться не желаешь. Но это право же обидно слышать. Не заставляй меня обижаться, это плохо закончится». Но все, она устала терпеть обещания и угрозы. И этот насмешливый взгляд. И Женя встала, выпрямившись, как статуя из мрамора, одна из тех, что стояли внизу в холле, и посмотрела на него недовольным взглядом оскорбленной гордости. Наверное, именно так смотрит богиня судьбы на тех, кто решает пойти против нее. «Я ничего не хочу доказывать, мой принц», произнесла она, взвешивая каждое слово. «Я всегда была вашим другом. Им и останусь. Я ничего не сделаю против вас, можете быть уверены. Но участвовать в чем-либо касательно борьбы между вами и вашим братом более не собираюсь. У меня есть мой сын, и его будущее для меня самое главное. Мои личные дела с господином де Бакардом – это совсем другое. Живем мы вместе или нет – это не предмет для обсуждения в свете и даже не предмет для нашего разговора. Я сама решу, что и когда захочу поменять. Больше никто не может приказать мне, как это было раньше. Таков мой ответ. Если желаете осудить меня за честность, ваше право». Он находился чуть поодаль, слушая ее ответную речь с весьма любопытным видом. Когда же она закончила говорить, ничего не ответил и подошел ближе. И Женя оказалась застигнута у края стола. Она никуда не успела отойти и не знала, нужно ли. Он стоял прямо перед ней, во взгляде его не было гнева или угрозы. Скорее, что-то похожее на интерес, на азарт, как во время хорошей партии в фасет. И Женя застыла, ухватившись руками за край стола и размышляя, как бы ей улизнуть куда-нибудь подальше и не показаться при этом невежливой или чрезмерно трусливой. А принц не двигался с места, точно чувствуя, что создает неудобства, и делая это намеренно. «Нет, за честность судить не стану. Однако я думал, что между нами куда больше взаимопонимания, графиня». Он не отходил и смотрел на нее чуть ли не нос к носу. И Женя чувствовала себя крайне некомфортно. Точно она застряла между обрывом и тяжелым камнем. Она сильнее сжала край стола, но по-прежнему не могла никуда деться от этого неудобного положения и неприятного разговора. «Вы не могли бы?» – начала она. Он не сдвинулся с места и перебил ее. «Ты просто злишься на меня за смерть того юноши?» И Женя помрачнела сильнее прежнего. «Если отец смог простить, то я тем более», – ответила она. «На самом деле вы в моем прощении не нуждаетесь, ибо муки совести вас не беспокоят. Это верно. Я не считаю себя неправым. А я не ворошу прошлое. Сейчас я совершенно счастлива. Я надеялся, ты поможешь и моему счастью. Мне очень жаль. Тебе не жаль, Кавилье. Она никуда не могла спрятать глаза, чтобы он перестал читать в них правду. Не такой уж у нее талант к вранью, как Реджес говорил. Видно, когда дело касается короля Фасета, короля притворства и заговоров, ей с ним не тягаться. Когда отчаяние уже совсем повисло над ее лицом и красивой комнатой, дверь приоткрылась и вбежала Авелин. При виде этого вторжения принц обернулся, а Ежене, ощупывая край стола, случайно задела серебряное блюдо, смахнув его на пол. То шумно упало на ковер, а графиня де Бакарт, ловко воспользовавшись секундой, выскользнула из заточения и отошла в сторону. Она остановилась, вопросительно глядя на Авелин. Теперь Ежене была взволнована и счастлива одновременно. «Ваше Высочество, госпожа графиня!» — сбивчиво произнесла служанка, как только утих звон упавшей посуды. «Я прошу прощения, вам письмо от родных. Там у господина Эмиля опять жар, у него был доктор. Матушка написала вам, что он сказал, она очень ждет ответа». Лицо Жени заметно просияло. «Да-да, я сейчас буду», — с готовностью подтвердила она. Авелин убежала, боясь даже смотреть в сторону принца, который наверняка недоволен, что его беседу столь бесцеремонно прервали. А вот и Женя убежать не могла. Она обернулась на своего собеседника, замечая на его лице тень разочарования, но не такого, чтобы совсем лишить его уверенности. И Женя подумала, что, быть может, он стойко переживет ее отказ, как пережил два проигрыша ей в Фасет. «Ваше Высочество, вы позволите?» – осторожно спросила она, намереваясь уходить. «Да, идите!» – с подозрительным спокойствием ответил принц. Какая-то странная сговорчивость. И Женя поклонилась, радуясь, что может быть освобождена от дальнейшего разговора и скоро поедет домой. «Дети очень скучали по вам», – добавил принц, возвращаясь к прежней учтивости. «Надеюсь, вы погостите у нас еще немного?» «Сколько именно?» — спросила Ежене, чувствуя, что голос ее едва не дрогнул при этом вопросе. Принц Карлос больше не давил на нее ни словом, ни делом, однако посмотрел ей в глаза с очевидным осознанием своего превосходства. «Столько, сколько будет нужно, чтобы поменять ваше дурное мнение. Я намерен все же вас разубедить». Ноги ее хотели пошатнуться. И Женя на силу удержалась на месте. Не зря она чувствовала недоброе. «Надеюсь, вам придется по душе наше гостеприимство. Не каждый удостаивается подобной чести. Вилон для меня почти священное место. Это у брата в Фиале может собраться любой сброд. Здесь же только самые близкие друзья». «Да, благодарю», — ответила Женя упавшим голосом. Она вернулась к себе, выслушав вежливое пожелание доброй ночи. Разумеется, никакого письма от родных не было и в помине. Авелин просто выполняла их первоначальный план. И спасибо ей за это большое. Женя чувствовала, словно ее вытащили из жерла вулкана. Она вся горела от волнения, а руки устали цепляться за край стола, пока она пыталась не упасть и увернуться от его взгляда. Какое скользкое положение! Расстраивать принца никак нельзя, но и согласиться нет никакой возможности. Она больше не принесет себя в жертву чужой игре. Нет, хватит с нее подобного удовольствия. Завтра же она попытается отстоять свое право выбора и сделать это максимально деликатно. Эти слова барона де Фассе до сих пор стоят в ушах. Должно быть, отец предпочел бы ее согласие, а не отказ. Подумать только, какой блистательный союз. Если с де Бакартом ничего не вышло, Этот новый шанс выглядит для ее семьи точно подарок с небес. Но, к счастью, она уже взрослая, и никто из родных теперь не может повлиять на ее решение. Только бы связаться с ними поскорее, предупредить, что она задержится здесь, чтобы успокоили Эмиля и сообщили Реджесу.